Жизнь вторая. Антисоветская. Алим Ходыш. 10 июня 1972 года. Аэропорт Лот. Ваше имя, Юлиан? Ваше еврейское имя? Как звали вашего отца? Александр. Как звали вашу мать? Ее зовут Мария, но по паспорту Мнуха. Слава богу, хоть одно еврейское имя. Мама ваша прилетела с вами. Она осталась в Москве. Вы оставили маму? Господи, но что я могу сказать этой полицейской чиновнице в отчаянной мини-юбке и с толстыми ляжками наружу? Это мое личное дело. Вы правы, это ваше личное дело. Вот собаку вы не забыли привезти, но это тоже ваше личное дело. С этого дня вы гражданин Израиля, и никого не касаются ваши личные дела. Поздравляю и проходите. Проходите, проходите. Поздравляю, следующий. Ох, что эти Русим. Непридуманный анекдот о Русим. В октябре 1972-го группа недавно приехавших в Израиль москвичей встречает только что прилетевшую из Вены семью Буршуевых. Она Ира еврейка, он Витя русский, дети как дети, и пятеро собак пекинесов. На пропускном пункте в аэропорту Лот молоденькая полицейская, офицер, звездочки на погонах, заполняет анкеты новоприбывших. Витя называет себя Бушуев Виктор Иванович. Полицейский поднимает глаза на Ивановича, моему из-за решетчатой перегородки. «Мама, у тебя еврейка». Полицейская невозмутима. «Имя матери». Витька смущен. Пауза. «Господи, мы ж ему писали. Мы говорили ему по телефону, предупреждали». Теперь вдалбливаем отчаянным шепотом от мугою. «Мама, у тебя еврейка!» Витя удивлен. «Мама, она же умерла!» И тогда мы нарушаем все законы конспирации и в полный голос назови любое еврейское женское имя. «Имя матери!» Полицейская теряет терпение. «Как звали вашу маму, которая, к несчастью, умерла?» «Роза Люксембург!» После мучительной паузы выдыхает наш Витя. Так он и вошел в израильскую жизнь. Виктор, сын Розы, московский кинооператор-хроникер, бывший сотрудник АПН, добрейший Витя Бушуев. Кажется, его любили все. И он всех. И все. Но даже нас, об израильтянах, я не говорю, сын Розы поражал неизменной любовью ко всему спиртному, хотя водку пить в 30-градусную жару — дело отчаянное. 1973 год, апрель. Уж совсем жарко, в тени 30, на солнце, кажется, все 100. Мимо окон нашей квартиры в Иерусалиме проезжает полицейский на лошади. Он всегда проезжает по утрам по нашей улице и здоровается с людьми, высовывающимися на цокот копыт его лошади по Иерусалимской мостовой. И я высовываюсь. «Доброе утро, офицер!» «Доброе утро, русский! Слушай, убери-ка ты своего приятеля». «Какого?» «Того, что спит в начале улицы. Он лежит на земле, и его может хватить солнечный удар». «Почему ты думаешь, что он мне приятель?» «Ты русский?» «Да. А в этом районе не живет никто из русских, кроме тебя. Значит, тот русский шел к тебе. Откуда ты знаешь, что он русский? А кто еще будет пить водку в такую жару?» Это был Витя Бушуев. Но произошла война судного дня. Витя на животе полз под ракетами, под автоматным огнем, снимал. Его материал был нередко лучшим. После войны он получил солдатскую медаль мужества, а это в Израиле дорогого стоит. А тогда, 10 июня 1972 года, первое, что я услышал, пройдя полицейский контроль в аэропорту Лот, это слова кинорежиссера москвича Изи Альшанецкого. «Мудак, тебе здесь нечего делать. Почему ты не поехал в Америку, а?» Он стоял за загородкой с двумя детьми на руках, и вид этого молодого мужчины с детьми на руках во время рабочего дня поразил меня. Разговоры среди эмигрантов, репатриантов, получателей израильского пособия для новоприбывших. Алим Хадашим, новоприбывшие. Вертится по кругу с постоянным однообразием обсуждаемых тем. И все-таки мы уже здесь. Боже, во что мы влипли. привычные слухи, сплетни, страх за будущее, оглядка на свое прошлое. Непривычны жара, еда, иврит. Наши братья по крови от приплюснутых кепками аэродромами грузинских евреев до евреев черных сапог из Эфиопии. Подступала боль по оставленным в союзе родным, и нас обуревала невероятная смелость, да, безопасная смелость. Мы звонили в Союз и несли по телефону такое, за что в самом СССР нас бы явно взяли за... Мы вольно или невольно подставляли тех, кто говорил с нами из Москвы или из Ленинграда. Мы ругали Брежнева и израильские порядки. Мы давали совет, как вести себя на таможне в Шереметьево. Язык без костей, это можно сказать о любом языке, независимо от того, на каком языке говорит человек, а уж еврейский язык тот вообще. Звоним отказникам, нашим друзьям. Нора, это мы к Норе Бурановой, жене Бори Махлина. Когда? Не знаю. Чем мотивирует? Отказом папа дать разрешение на отъезд. Он боится за свой партбилет. Сколько лет папе? 80. А тебе? 40. Сумасшедший дом устраивает Милуха. Милуха или Совластный, в те годы называли советскую власть. Звоним Льву Сбарскому, он тоже в отказе. Почему не разрешают выехать тебе? Я спал вместе с Лениным в одной квартире. С Лениным? Ты что? Отец бальзамировал Ленина. В войну мумию вывезли в эвакуацию и в Куйбышев. Нас вместе с мумией. Нам дали трехкомнатную квартиру. В одной комнате папа с мамой, в другой я с братом, а в третьей Владимир Ильич. И когда же? Как вы там? Расскажите. Но не расскажешь ведь сидящему в отказе Леве Сбарскому, что у нас не все окей. Нам не поверят. Для них Израиль — путеводная звезда, а для нас? Куда мы попали? Что ж мы сами своими руками с собой наделали? Как это все случилось? Пройдет долгих 30 с лишним лет, прежде чем я, состарившись в эмиграции, пойму, что все мы, от отъезжающих евреев до сотрудников ГБ, оказались в сетях большой игры, цель которой была не очистить Россию или насолить евреям и даже не припугнуть разбалтывающуюся в годы застоя интеллигенцию, а простой коммерческий расчет. Нами торговали, и мы оказались ходовым товаром. От состояния эмиграции из СССР зависели контракты на поставку нефтяных труб из США. Трубы эти были не просто нужны, они были крайне необходимы для освоения нефтяных богатств в Сибири, основного стратегического резерва страны. А американские конгрессмены Джексон и Веник, как по заказу из Москвы, в своей поправке к закону о наибольшем благоприятствовании в торговле между СССР и США связали эти контракты для покупки в США труб для нефтепроводов с эмиграцией из СССР, эмиграцией еврейской, немецкой, армянской, любой, остальное дело техники. Но в нашем прежнем качестве мы нафиг не нужны ни в Америке, ни в Израиле. Из разговоров лета 1972 года. Я проработал инженером в авиационной промышленности 26 лет, а они не могут найти для меня соответствующие работы, будто не существует в Израиле самолетов. Идешь по Киеву, так там на каждом шагу объявление требуется, требуется, а здесь у них, видите ли, американская техника. Так что ж, теперь мне эмигрировать в Америку или... В Союзе я защищался по экономике, а здесь спрашивают, какая это была экономика? Я говорю, экономика, а не советская, ну не немецкая же, ну и чего вы добились с вашей экономикой? И вообще они говорят, тут у нас нет экономики, у нас есть шук, базар. Они посылают меня в Бен-Шеву, в Негев, так там же пустыня, а я жил на Фонтанке, пусть негры едут в Негев, там для них климат подходящий. Ну и ладно, что там, университет, так пусть негры в нем учатся, нам, русским, там делать нечего. Как быстро наши евреи стали откликаться на слово «русский». Выехавший за полгода до нас режиссер Миша Калик писал нам из Израиля: «Не теряйте времени, ребята, учите иврит. Вас ждут шикарно оборудованные студии, американская кинотехника. Миша, зачем ты это писал? Я думал, что если я буду не один, а соберется много из бывших советских кинематографистов. Какие студии? Кто нас ждет? Разве я не в таком же говне, как и вы? А так я не один. Он не один. Очень скоро нас набралось почти 40 человек, у кого в документах стояли профессии кинорежиссер, кинооператор, монтажер, актер. Вот и собрал нас всех министра культуры Израиля Игаль Алон. Он спросил, на каком языке мы будем беседовать. Нам были предложены иврит, английский, французский или немецкий. Пауза. Позорная пауза. Нас без языких выручил Ефраим Севелла, московский сценарист. Севелла говорил на идиш, но Игаль Алон с трудом понимал этот дедушкин язык. Переводчик переводил наши слова министру и нам слова Игаль Алон. Тогда, в 1972 году, Игаль Алон буквально молил русских интеллектуалов пойти работать учителями в школы, особенно в арабские школы, и преподавать в них что угодно. Он говорил примерно следующее. У нас в Израиле почти половина граждан арабы, палестинцы. В их школах среди детей, даже самых маленьких, ведется агитация против нашей страны и нас, евреев. Учителями являются люди без образования и без знаний. Через 20 лет в этой стране может произойти война, и будут вести против нас, евреев, сегодняшние ученики первых классов. В школах необходимы другие учителя, любых предметов, от рисования до алгебры, от музыки до физкультуры. Учите детей и учитесь ивриту. Будем платить вам двойную зарплату. Мы сочли Игаля Алона типичным советским агитатором, тем более, что он из социалистической партии, и к разговору с министром культуры больше не возвращались. Мы решили, кто как мог пробиваться своим путем. Я жил в часе езды от Иерусалима, в Ульпане, Мевассерет, Цион. Для эмигрантов власти выстроили на пустынном холме два десятка уютненьких коттеджей, облицованных мраморной плиткой. За чертой поселка, в поросшей чахлым кустарником степи, раскинули свои палатки кочевники-бедуины. Их верблюды и козы паслись рядом с нашими домиками. Бедуины были логичны в том пейзаже. Я нет. Шли дни, недели, щедрые насущными вопросами и бедные на ответы. И как заклинание со всех сторон — учи язык, учи язык. Но какой иврит пойдет тебе в голову, черт возьми, если ты вообще отвык учиться? А мозг твой пытается срочно решить основной вопрос — как устроиться на работу? «Надо сыграть на разнице информации», — скажет приехавший незадолго до меня московский кинооператор Алик Кольцатый. Был лейтенантом, говори, генерал-лейтенантом, был участковым доктором, говори, доктором наук, артистом, говори, народным артистом, когда мы еще разберутся. Еще деловой совет. Надо научиться просить, но знать, когда нужно просить, где нужно и, главное, у кого нужно просить. Московский художник и неистребимый пересмешник Юра Красный споет в те дни. Я устал после долгой дороги, я приехал сюда налегке, эх, пойду попрошу в синагоге на незнакомом родном языке. Нет, я не научился ходить с протянутой рукой по кабинетам сохнутовских чиновников, играть на разнице информации, но в какие ворота? Кем себя представить, генерал-лейтенантом? В лето 1972-го, в течение нескольких недель, из самодостаточного 40-летнего советского актера и режиссера я превратился в слепо-глухонемого получателя израильского эмигрантского пособия. Таких, как я, называли «Алим Ходашим», новоприбывший «Алим Ходаш», первые слова на иврите, усвоенные мною на земле обетованной. А вскоре комплекс неполноценности пустил корни в моем сознании. Я обнаружил, что уступаю местным жителям и даже прибывшим ранее во всем. «Господи, как легко обживали», — сказалось мне, приехавшие ранее евреи из Польши или Румынии. Да, многие прошли Освенцим и Треблинку. Но как они развернулись, как они помогают друг другу, и только мы, совки несчастные, сплетничаем, злословим и, в крайнем случае, молчим, поджав губки, когда надо лишь посоветовать что-то кому-то в помощь. А вот местные добрые люди старались нам помочь. Появлялись поводыри, старожилы, говорившие на иврите, и знавшие в Израиле, откуда ноги растут. Меня стали водить по нужным адресам. Я учился быть просителем, я учился выслушивать чужие тирады и с умным видом кивать, интуитивно чувствуя, когда нужно кивнуть. Да и иврит как-то сам собой прилипал к моему языку, хотя словарный запас был скуден. Но недаром же я сын Мнухи, я выкручивался, то есть строил фразы, как кубики, из 10 знакомых слов. Чуть-чуть выручал проклевывавшийся откуда-то из детства от няни Рози немецкий. «Геверет Маргот Клаузнер вас ждет». «Геверет» на иврите значит «госпожа». «Маргот Клаузнер» — живая легенда Израиля. Дочь немецких врачей-психиатров, она попала в Палестину в 1938 году. Ее мать и отец начинали чернорабочими. Маргот тоже. Вскоре Маргот вступила в подпольную организацию молодых евреев Палестины «Бетар». Потом была уже подпольная армия Иргун Цвейлеуми, потом 1948 год, провозглашение Израиля государством. Маргот и еще несколько немецких евреев создали киностудию. Она влачила, как выяснилось впоследствии, весьма скромное существование. Но тогда, в 1972-м, очутившись в маленьком домике рядом с кинопавильоном, в роскошном кабинете, обставленном старинной добротной мебелью, я почувствовал, что попал в святая святых. Она говорила со мной по-немецки, прихвастнул, что знаю немецкий. А я знаю вас по советским фильмам. Я даже когда-то купила педагогическую поэму, и картина шла в прокате много лет. Я бывала в Москве на ваших фестивалях кино. Я познакомилась там с Райзманом и с Ромом, Марком Донским и Иосифом Хейфицем. Поэтому я не понимаю, что вы делаете здесь. Я произнес очередную пошлость о моем долге служить исторической родине. На каком языке вы будете служить? По-русски или вообще без языка? Теперь эра немого кино прошла. Маргот Клаузнер встала из своего громадного письменного стола, тяжело прошла к окну и театрально распахнула его. За окном сад, в саду зеленая лужайка. На лужайке человек 10-12 молодых людей. Эти юноши и девушки закончили профессиональные киношколы в Лос-Анджелесе и Риме, в Лондоне и Париже. Они все евреи. Они все приехали сюда, как и вы, делать израильское кино. Они в совершенстве владеют английским и ивритом, но и для них, Эйн Брира, нет выхода, иврит. Почему никто из вас не хочет понять, что мы маленькая страна, и мы не можем делать больше 2-3 картин в год, и наши зрители, в основном, это арабы? Мы пили сок апельсина, мицтабухим, и курили американские сигареты. Дальнейший разговор я не запомню. Когда мы уходили от Маргот Клаузнер, секретарша передала нам чек на 300 лир. Это были приличные деньги, почти наш месячный эмигрантский пенсион. Она приколола к чеку записку: «Буду счастлива узнать, что вы устроились в нашей стране». Когда мы покидали гостеприимный домик Маргот Клаузнер, я увидел на стене павильона среди сотен плакатов кинофильмов, которые производила и прокатывала студия Ульпане и Герцлия, плакат фильма «Педагогическая поэма». Неужели когда-то играл в этом кинофильме одну из главных ролей? У директора театра Габима Адони, господина Финкеля, мало времени для посетителей. На носу выход спектакля «Бесы» по Достоевскому. Вам дается четверть часа, — предупредили нас. — Уложитесь? — Мы уложились. Мы передали господину Финкелю личный привет от Веры Константиновны Львовой, профессора Щукинского училища. 30 лет назад Вера Константиновна была учителем первой когорты Габимовцев в Москве в студии театра Вахтангова. Финкель говорит с нами на чистейшем русском. Я и Люда рассказываем о себе, напирая на актерскую специфику. Мы же пришли наниматься в театр актерами. Нас послало сюда Министерство абсорбции. Мы принесли с собой гарантийные письма, что зарплату в течение первого года работы нам будет платить не театр, а Сохнут, а театру еще выплатят солидную премию за абсорбцию специалистов. Я распустил хвост и называю фильмы, в которых играл, театры, в которых служил, называю большие имена моих партнеров. Как я был рад познакомиться с настоящей русской звездой! Искренне трясет нам руку на прощание господин Финкель. Такое у нас в заколустье случается нечасто. Он также предлагает нам миц топухим, сок апельсина, американские сигареты. Господи, какое почтительное однообразие! И в это время в кабинет вбегает какой-то мужчина. Он несет в руках советский кинематографический словарь. Он не врет, он не врет, он есть именно он. Адони Финкель немного смущен, но его задание проверить мои слова выполнили. Я взмолился. Господин Финкель, я понимаю вас, но я вам ничего не буду стоить. За меня платит Сохнут. Дело не в деньгах, язык, язык. Я выучу язык на нашем уровне. Я умею заучивать текст наизусть, я вообще готов работать ассистентом режиссера по мрежам рабочим сцены, но в театре. Надо было прощаться, а Адоний Финкель стал недвусмысленно перебирать какие-то бумаги на своем столе, повернул ручку динамика внутренней трансляции, и вдруг из динамика мы услышали на чистом русском: «Анечка, если вы станете здесь, то вас не поймает прожектор». «Но мне так удобно, пусть прожектор выкручивается как хочет!» Слышим ответ тоже по-русски. Адуни Финкель смеется. «Ах, это Анечка не может без проблем!» И к нам. «Это наша старейшина Анна Ровина, тоже, кстати, ученица Веры Константиновны Львовой. А мужской голос Леон Барсак. Это очень большой режиссер, не слыхали, он из Франции, но его родной язык русский». И он согласился поработать с нами, потому что костяк труппы Габимы из России. Мы же вахтанговцы. И я тоже вахтанговец, — ухватился я за слова Финкель. Но вы же не Леон Барсак.